подтверждаю», — сказал Жит и добавил. «Судя по всему, это бивуак приличной такой армии. Около 10 000 человек, судя по количеству костров. Так, этого нам и не хватало для полного счастья. Исикава-сан, у вас какие инструкции на этот счет?» — обратился Кипиш к командиру японцев. «Точно узнать их количество, с помощью ПЛА сделать фотографии местности, потом отправить одну машину назад и держаться до прибытия основных сил, и желательно перед отправкой машины назад захватить пару языков для выяснения их планов. На кой черт, не проще ли уйти всем?» — влез в разговор танк. «Проще, но у нас приказ, и нарушать его мы не намерены», — лаконично ответил Исикава. «Тогда давайте так, вы запускаете свой беспилотник, а мои парни прошвырнутся к лагерю противника и возьмут их. Кстати, а зачем они вам? Язык же все равно неизвестен». «Нет, за те 5 суток, что готовилась операция, из взятых пленных мы смогли довольно много вытрясти. И язык у них имеет латинские корни, хоть и сильно изменился». «Вот как? Ну так это просто замечательно. Если и разговорники еще напишут, а то будет, как с Роджером, когда он еще английский не знал. Что же было с Дунаем сама?» — заинтересовался японец. «Он в одном баре все спрашивал, сколько у бармена танков и где они дислоцированы. Просто не тот разговорник взял», — обиженно вставил Роджер. «Не надо меня тут склонять по-всякому. Просто Роджер». «Хорошо, Роджер. Надеюсь, что в этот раз вы разговорники не перепутаете и не будете у пленного выпытывать, где у них ближайший бар». Тихий смех всей сводной группы стал ответом Исикаве. «Ладно, отставить смех. Жит, ранен, танк, богомол. Вы тихо, как маленькая, сука, мышка, ползете в лагерь противника и занимаетесь любимым жидовским делом, тырите самого расфуфыренного противника из самой богатой палатки или шатра. Жит, давай сегодня по-тихому, без огонька». «Ладно», — ответил Жит, убирая обратно в ящик 3 моноамериканского производства. «Но я бы все-таки заминировал пути отхода. Есть в этом логика». «Ладно, 2 монки бери, но не больше. В случае чего, ставь растяжки из гранат». «Хорошо. Так, мужики, крутим на стволы глушители, на пистоли, тоже все брякающее и лязгающее сделать тихим», — скомандовал выбранным кипешим наемниками Жит. «Танк, бери свою немку и занимай позицию на склоне холма. Прикроешь, если че». Танк, не отрываясь от прикручивания к снайперке массивного глушителя, только кивнул. «Богомол, Роня, высматривайте шатры, перед которыми стоят флаги или знамена с часовым в придачу. Часового стараемся в ножи на край, валим из пистолей. В шатре всех глушим и только потом выбираем языка. Остальных в расход». «Все ясно?» «Да», — слитно ответили раненый богомол. «Тогда попрыгали и поскакали, как маленькая мышка». Кипиш, сам вставший за пулемет, в бинокль старался наблюдать, как пойдут диверсанты, но уже через 300 метров их потерял. «Так, часовые стоят примерно через каждые 30 метров у костров. Снимать их опасно, спалимся», — шипел себе под нос Жит, разглядывая лагерь противника. «Вон тот 100 пудов спит, на копье опираясь. Пойдет, проползем в паре метров от него». «Танк, на связь, на приеме. Что у тебя? Видишь синий стяг? Перед ним еще часовой с чьей-то башкой на щите. Вижу четко и ясно. Мы будем проходить около него, он явно спит. Секи коридор, если появится кто лишний, не снимай, просто скажи». «Как понял». «Понял тебя, секу, входите». Троица наемников поползла к выбранному часовому. Тот действительно спал, стоя и упираясь на копье и край щита. А вот если бы он проснулся, то увидел бы 3 задницы, 2 из которых были в сером камуфляже, а 1, в простой хаке. Но поднять тревогу бы он не сумел, так как в него целились одновременно 2 ствола, снайперка танка и Глоцк, 19 ранено. Однако, часовому повезло, он так и не проснулся. «Так, вон тот шатер выглядит богато, лезем в него и ныкаемся от света костров», — выбрал цель Жит. «Темнота, друг мало, диверсанта», — весело прошипел богомол. Наемники, скрываясь в тенях, добрались до шатра, перед которым стоял столб с большим и богато украшенным баннером. Часового перед ним почему-то не было. «Так, и где он?» — прошипел Жит. «Пошел отлить», — выдал версию богомол. «Или пересменка у него», — добавил ранен. Недолго думая, Жит достал из кармана разгрузки массивные очки. Надев их, он щелкнул кнопочкой на оправе, отчего очки тихонечко загудели. «Вижу его, он слева от входа, в тени, сука, прячется. Жит, это то, о чем я думаю». В шепоте ранена звучало удивление и желание. «Если ты думаешь о Ноктюрне, таки да, это оно. Потом расскажешь, где взял», — ответил Ранин, доставая нож. Тихо подкравшись к левой стороне от входа, он в нечетком лунном свете и отблесках костров заметил таки часового. Захват левой рукой со спины под челюсть, быстрый удар ножом в шею справа, перерезающий горло и сонную артерию. Вот часовой тихонько хрипит и дергается, удерживаемый крепкими руками наемника. Аккуратно, чтобы ничего не звякнуло, он уложил труп как можно ближе к стенке шатра. Взблеск луцу вот в шатер одна за другой проникают три тени. В фиолетовом свете ноктюрна жит увидел на ложе двух спящих обнаженных человек, немолодого, но статного мужчину и женщину с перьями на голове и теле. Два укола тончайшей иглой в плечо, через пару минут получившие мощнейшие снотворные спящие погрузились в еще более глубокий сон. «Богомол, Роня, пеленайте мужика и валим. Если засекут, хрен с ним, шумим». Наемники кивнули и, взвалив на плечи спящего, тихо покинули шатер. Выбраться из лагеря удалось все так же тихо. Пленный на плечах не подавал признаков пробуждения, лишь изредка мычал сквозь сон, да не менее тихо пускал ветры, заставляя наемников затыкать носы и подумывать заткнуть ему ветродуйное отверстие хоть чем-нибудь. Но из чего-нибудь под рукой были только гранаты, а пленного нужно было представить перед японцами с лучшей стороны, неповрежденным, поэтому членовредительством с запихиванием гранат в разные отверстия заниматься не стали. «Танк, мы вышли, прикрывай». «Принял, жид. У нас проблемы. Доклад. Нашел загон с парой десятков японских пленных. Перед ним три косых креста с запытанными людьми. Две женщины и мужчина, причем последний иностранец. Капец. Так, парни, тащите языка. Кипиш, ответь на связь». «На связи. Как оно?» — мгновенно ответил Павел. «Херово. Языка несем, но танк нашел два десятка пленных. Что будем делать?» «Как что?» — влез в эфир Исикава. «Спасать надо». «Согласен. Жид, танк, дуйте к машинам, обсудим план освобождения». Пленного японские разведчики сноровисто погрузили в машину, туда же поместили небольшой беспилотник, и машина, глухо фырча мотором, скрылась во тьме врат. Капитан Исикава подошел к наемникам. «Так, донесение пленные ПЛА отправлены. Господа наемники, давайте думать, как вытаскивать наших пленных будем. План такой: на рассвете на половине машин прорываемся к загону, давим все, что можно, лупим очередями во все стороны. Две машины забирают пленных, остальные кружат вокруг и никого не подпускают. Командиры, на другой стороне лагеря замечен еще один такой же загон». По рации передал танк: «Тогда после взятия первого рвем сквозь лагерь ко второму и проводим ту же операцию. Но машин берем больше, тут оставим только две. Итого, два здесь, четыре на эвакуацию, четыре – прикрытие». Подвел итог Кипиш. «Исикава-сан, предложение?» «Нет, тут по-другому никак. Но можно будет оставить заслон из пары пулеметчиков и вашего снайпера, чтобы они удерживали нам коридор, а подходы к ним заминировать. Как будем уходить по нему? Подберем. Корректировки принимаются. Танк, к тебе сейчас пойдут жид и пара смежных пулеметчиков. Ваша задача – держать коридор, когда будем прорываться. До этого, во время шороха, ты лично должен отстреливать офицеров противника». «Как принял», – сказал в рацию Кипиш, глядя, как Исикава раздает команды своим бойцам. «Принял четко и ясно. Дам подсветку лцу, как подойдут. Давай, жид, живой ногой туда и обратно. Ставишь свои подарки за дурмашину. Ага, ща все будет. И не называй такую лапочку, как М-60, дурмашиной. Иди, иди, шахид недоделанный». Жид и пара японских пулеметчиков скрылись в темноте. «Вот и я», — тихо воскликнул жид, появляясь из темноты. «Сюрпризы поставил, нашим их указал, врагам не стал. Много? 8 клейморов и 5 растяжек. Попрет. Все готовы?» — спросил Кипиш. «Да, командир. Лошади пьяны, хлопцы запряжены», — хохотнул Роджер. «Это он на чем?» — спросил непонимающий Исикава. «Это из старого, но хорошего фильма. Когда вернемся, напомните диск с ним вам дать. Русский не знаю». «Ничего, там субтитры английские есть». «Тогда ладно. По машинам». 8 хаммеров дружно взревели двигателями и рванули к первой точке захвата. Наемники щелкали предохранителем скоров. Жид в люке поправлял ленту и регулировал прицел пулемета, заодно подстраиваясь под движение тяжелой машины. Справа мигнул лцу танка, показывая, что снайпер не спит и готов навечно усыплять других. До начала мясорубки оставались считанные секунды, как Кипиш услышал тихий напев жида: «Остается несколько секунд, до мгновений, что сейчас сотрут тебя из жизни, и не спасешь ты мир. Иди своей дорогой, дезертир. В этот момент машины, разошедшиеся веером, ворвались в лагерь, и песню жида перекрыл гулкий бас пулемета, чьи пули прошивали часовых и палатки. Под колесами захрустели кости падающих солдат противника, машину стало потряхивать. «Бля, кипиш, веди ровнее», — взвыл жид, заново наводя пулемет на небольшую толпу убегающих солдат. Длинная очередь, подсвеченная трассерами, уперлась в их спины. Тяжелые пули отрывали бегущим конечности и оставляли крупные рваные раны выходных отверстий на груди. Машины прорвались к загону. Внезапно парень, висящий на косом кресте и сильно израненный, закричал: «Да поможьте, хлопцы, выручайте, я живи!» К нему тут же бросились два японца, выскочившие из машин, и начали срезать веревки. Пока остальные хаммеры нарезали круги вокруг и отгрызали огнем пулеметов новых солдат, в панике мечущихся вокруг, эвакокоманда от японцев сломала ограду и просто затаскивала пленных в машины. «Мы готовы!» — раздался из рации крик Исикавы. «Машины с пленными! На холм! Танк, держи коридор!» — крикнул Кипиш. «Внимание всем! Они начинают формировать оборонительные построения! Сносите командиров нахрен!» Будто в подтверждение его слов, голова одного вражеских командиров, облаченного в богато украшенные доспехи и шлем с плюмажем, дернулась, и он свалился на землю. «Жги дальше, танк!» — крикнул Роджер, лихорадочно меняя короб на своем пулемете. «Ты не отставай!» — ответил ему снайпер. «Все, рвем ко второму загону!» Прорыв стал довольно тяжелым испытанием для сводного отряда. Благодаря отваге вражеских солдат и работе пулеметчиков тела убитых густо укрывали землю, заставляя колеса внедорожников пробуксовывать в кровавой грязи. Сами пулеметчики уже не могли отгонять лезущих со всех сторон солдат, поэтому остальным пришлось вести огонь из окон машин. Однако, благодаря работе танка, скоординировать свои действия противнику не удавалось, так как командиры просто падали, сраженные невидимым стрелком. «Прорвались, смежники, быстрее проводите эвакуацию, пока враг не опомнился», — крикнул Кипиш в рацию. «Остальные, нарезаем круги». Операция прошла, как и в случае с первым загоном. Вот только теперь это приходилось делать под пока еще редким обстрелом лучников, что совсем не способствовало увеличению скорости и производительности труда. Но команда как-то справилась. Впереди враг встал в построение и перерезал дорогу на холм. Пулеметчики, пробить коридор. Машинам, построение коробочка. «Ща, командир, ща все будет. Будет тебе коридор, с коврами, проститутки мохнатые», — громко завопил Роджер, поливая свинцом ровный строй укрывшегося за бесполезными против пуль щитам противника. Построившись, машины рванули вперед, ощетинившись автоматами и поля во все стороны. «Исикава, когда прибудет подкрепление?» — крикнул Кипиш, глядя, как мчащую за ними конницу рвут подарки и сюрпризы, оставленные жидом. «То мы долго не продержимся, патронов у нас не вагон. Понятия не имею, они уже должны были пройти. Машины с освобожденными отправлять? С ума сошел, на них же пулеметы. Но гражданские, пешком пусть прут. Тут сейчас каждый ствол на счету. Менсброю дайте, я назад в полон не дамся», — хрипло произнес наспех перевязанный парень, которого снимали с креста. «Ха, щур в погонях, бить и буду. Лежи, вояка», — ответил сверху жид, быстро меняя ствол пулемета. «Навоюешься еще, я повинен вам, да помогте. Ви, хлопц, мене вряд ували. Ничего, что мы, москали, таплювати на полтику. Свож, слов ени. Знаешь, я вообще жид. Жид, че, правда, не схожий на пику. Позывной это мой», — усмехнулся тот. «Тебя то как кличут? Данила Хоменко. Я ЗП Дельф 2, бандеровец, системный администратор. За компьютерами эфрми одн працую. Ну это хорошие занятия, Кипиш. Дадим Даниле ствол, у нас чё, лишний появился?» — ответил тот, наблюдая в бинокль за приближением врага. «Да я свой скар отдам, я все равно же за пулеметом. Это как хочешь, твой ствол, ты и отвечаешь». «Отлично», — ответил жид, скрываясь внутри машины. Через минуту он вылез оттуда, держа в руках штурмовую винтовку и свою разгрузку. «На, это предохранитель, вот так менять магазин, а так досылать патрон. Целиться сюда, это коллиматор. А счет це за хрестик, вот его и наводишь на врага и жмешь на спуск. В армии служил? Не, жаль. Ну да ладно, сам все поймешь. Его», — жид указал на Кипиша, — «слушаться как папу и маму. Добре, давай я тебе еще таблетку дам, чтоб полегчало. На, и вот еще запей». Кипиш оторвался от бинокля и посмотрел на сводный отряд. «Готовность 60 секунд, они уже близко», — кричал, перезаряжаясь, один из японцев. Сводный отряд, выстроив машины в линию за 100 метров от врат, готовился отбивать уже третью атаку. Первый удар конницы не смог пробиться через плотный огонь, оставив издырявленный вал из людей и лошадей. Вторая атака была более массированной, за этим валом укрывались лучники, обстреливая обороняющихся, а пехота пыталась прорваться с флангов. В итоге, эта атака была отбита, но сводный отряд потерял 3 человек. Одному японцу стрела попала прямо в лицо, убив на месте, другому – в ногу, а Роджеру – в левое плечо. И сейчас наемник, матерясь и обколовшись болевой блокадой, перевязывался, стараясь не тревожить торчащий из плеча обломок стрелы. «Паш, патроны на исходе. У меня один короб полный остался». Сметая стреляные гильзы с крыши Хаммера, сказал Жит. «Да и к автоматам осталось всего ничего, Вань, херово. Что будем делать? Уходить через врата. С той стороны кордоны, чай, остановит немы». Кипиша прервали взревевшие у врага трубы. «Началось. Всем, будьте готовы к отходу», — крикнул он, вскидывая автомат. Ревущая клича на своем языке волна вражеской пехоты быстро бежала вперед. Как сзади что-то бухнуло и в первых рядах наступающих вспух султан разрыва. «Танки! Кипиш! Танки! Подкрепление пришло! Всем, броню пропустить! Мы продержались!» Заулыбался тот, глядя, как вражеская пехота панически бежит от бронированных мастодонтов войны. «Кипиш-сан, я требую, чтобы вы и ваш отряд по возвращении отправился с нами в лучший бар Токио», по рации ответил Исикава. «С удовольствием, Исикава-сан». Глава 3. Передышка. Подъем. Аллюр 3 креста. Расписание взлет. Переполошил довольно дорогую гостиницу района Гинза раздавшийся в 6 утра вопль. Похмельные наемники, не понимая, что делают, стремительно оделись и начали искать свое оружие, совершенно забыв, что сдали его в арсенал ЙОТСДФ. Все это мельтешение сопровождалось смехом отвратительно бодрого, по причине неприятия алкоголя из-за странной аллергии, наемника Жида. «Ваня!» По-русски простонал неизвестным образом затесавшийся в неровный ряд наемников Исикава Тамая. «Ти редкостный сволочь! Жаль, что я не умер вчера!» — добавил он на японском. «Жид, ты вообще охренел? Мы же на отдыхе!» — дыша перегаром прохрипел Роджер. «Так, вам где? Ладно, я же не зверь, 20 минут на приведение себя в порядок на пробежку. Бля, я кипешу, пожалуюсь на еврейский произвол», — простонал Туман, шагая мимо охреневающего от увиденного персонала гостиницы. «Не поможет. Кипиш вчера не пил, у него сегодня доклад министру и какая-то встреча. Он, когда трезвый, стоит за Жида, а вот когда выпьет, за нас. Но ведь хорошо вчера посидели». Все наемники и присоединившиеся к ним Исикава дружно вспомнили вчерашнюю гулянку в честь удачного возвращения из-за врат. Роджер, которому в больнице вытащили из плеча стрелу, даже сбежал ради такого дела от добрых японских докторов. Вечером они встретились с группой Исикавы, которая отвела их в довольно дорогой бар, где бойцы, не мудрствуя лукаво, просто нажрались в хлам, выпив все запасы виски в баре, а заодно и споив японцев. А вот дальше что было, никто не мог вспомнить. Короче, это был невспоминаемый вечер. А потом отдыхающие в одном из парков Гинзы наблюдали, как пара десятков бледно-зеленых мужчин в сером и зеленом камуфляже, матюгаясь на японском и русском, убегают от парня в штормовке с длинной палкой в руках, которой он стучал по спинам отстающих. «Мва, ах, Жид, урод пархатый!» — дружно стонала группа, пытаясь отдышаться. «Ничего, вот теперь вы выглядите как огурчики, зеленые и в пупырышках», — бородато пошутил Ранин. «Да нет, скорее, красномордые и потные, но зато уже не похмельные. Ладно, не буду больше вас мучить. Назад в гостиницу шагом марш. Павел, позвольте вам представить только что назначенного начальника особого региона генерала Хазаму». Премьер-министр Хаджо указал на высокого усатого японца в генеральском мундире. «Он будет вашим начальником за вратами». Кипиш протянул генералу руку. «Здравствуйте, генерал. Рад вас видеть. Взаимно. Я запомнил тех храбрых парней, не побоявшихся уйти в неизведанное», — улыбнулся Хазама, пожимая руку наемника. «Спасибо за пленника. Наши спецы вытрясли из него немало ценного. Надеюсь, это нам поможет при обороне той стороны врат. Насчет обороны можете не беспокоиться. 3 полка ЙОТСДФ и танковый батальон при поддержке артиллерии уже очистили местность вокруг холма, который, кстати, называется на местном наречии Алнус, от группы армий противника». «Какие потери? Нас или у них?» «Само собой у них. У нас, я думаю, максимум кто-нибудь проблевался. Это да, Новички отделениями в обморок от зрелища той мясорубки падали. Было уничтожено около 70 тысяч солдат и офицеров противника, не считая гужевой и воздушный транспорт. Усмехнулся Хазама. Воздушный, на дирижаблях атаковали, что ли? Засмеялся Кипиш. Хаджо и Хазама присоединились к нему. Не, я про тех ящериц, что они используют для налетов. Аборигены их вивернами называют. Да, ну ладно, пусть хоть глистами назовут, лишь бы сбивались. Очередь из винтовки в пузо твари гарантированно отправляет ее на вынужденную посадку. Легкая мишень. Ну, генерал, а вы что хотели? У нас слишком большой отрыв в технологиях. Но давайте оставим обсуждение вражеских ТТХ на потом. Расскажите, что у нас за задача будет. Кипиш мгновенно стал серьезным. Через неделю, когда все фортификационные работы по укреплению базы на холме будут закончены, вы, вместе с еще 5 группами, отправитесь на разведку местности. Основная задача – наладить контакт с местным населением, уточнить карту местности, определить стратегические точки. Местное население не обижать, помогать ему по мере возможностей, защищать, если это будет необходимо, то есть быть милыми и приветливыми. Как эти, как там их, у вас, в Крыму, в 2014-м? Вежливые люди? Да, они самые. Сможете? Да, если только жид опять что-нибудь не учудит. Он может? Да, если дорвется до вяленого мяса. Оно для него как наркотик, он его тоннами жрать готов. Хоть в цирке показывай. Снова усмехнулся Кипиш. Да, ну и боец у вас, однако. Она ему, случайно, суперсил не придает? Засмеялся Хаджо, утираясь платком. Как моряку попою, шпинат. Нет, только супернаглость и суперхитрость, которые он тратит на добычу еще большего количества этого самого мяса. Ну да ладно, оставим в покое этого маньяка. Генерал, вы сообщите, когда нам выступать. Да, на следующей неделе вас известят о дате выхода. Будьте готовы. С этими словами генерал вышел из кабинета премьер-министра. Хаджо проводил генерала взглядом и снова обратился к Кипешу. Павел, вы и ваша группа доказали свою эффективность. Поэтому, вы можете подсказать, какие еще группы наемников нам следует нанять? Вы собираетесь использовать нам подобных? Да, нашим силам, боюсь, не хватает опыта. Япония давно не воевала. Тогда советую нанять следующие группы. Первая, нашу, русскую, группу «Стая». Там всего 4 человека, но они – мастера своего дела. Их командир в свое время обучал меня, поэтому как инструкторы, они великолепны. Для силовых операций «Рассвет» там много бывших спецназовцев ГРУ. Эти рассветники, они кто? Тоже русские. Еще есть более малочисленные, но не менее эффективные, черные бушлаты, но они больше на море работают. Межнациональная лига теней хороша при диверсионных операциях. Китайский Сентулон отлично послужит вам, как охрана. Они навострились при обороне объектов любой важности. Французов, арабов и американцев брать не советую, лягушатники много говорят, но мало делают. Арабы неуправляемые лезут со своей религией во все щели, а амиры поголовно работают на свою страну и демократию. Мексиканцев нанимать можно, но тогда у вас всегда будет в наличии кокаин и драки из-за женщин. Та же ситуация с итальянцами, только вместо наркокартелей – мафия. Понял, нанимать нужно только ваших соотечественников. Хорошо, я принял к сведению. Наша внешняя разведка займется этим. Что ж, я вас больше не задерживаю. Павел, улыбнулся Хаджо, поклонилась наемникам при входе в кафе миловидная японка в костюме горничной. Раня, я, конечно, все понимаю, но какого дьявола мы делаем? Во-первых, в Акибе, во-вторых, в мейд-кафе, шипел Саша Жид, пока их вели к столику. Зачем ты нас сюда притащил? Вань, утухни, положил ему руку на плечо Роджер. Побывать в Японии и не зайти сюда, просто преступление. «Слышь, молодой, а не рано тебе так со мной фамильярничать? Я ведь человек мстительный, могу и вспомнить, как вас на учебе гонял. Блин, извини, забылся. Не надо нам больше растяжек в самых неожиданных местах. То та же. Но, тем не менее, Роня, нафига вы меня сюда притащили?» Тут же успокоился Жид. «Ну ты сам сказал, что жрать хочешь. И вот мы здесь, в довольно приличном месте. Именно, что приличном. Я и приличие... Вещи совершенно несовместимые, не надо тут прибедняться». Влез в разговор Туман. «Не ты ли в Англии на званом вечере, это когда мы ту девочку охраняли, ухитрился заткнуть всех присутствующих за пояс совершенными манерами и знанием этикета? На то она и Англия, Там все просто. Японские этикеты я знаю чуть лучше, чем теорию суперструн. Жид взял у стоящей у их столика официантки меню. Раня, что такое дайв? Дайфуку. Типа сладкой булки из риса с пастой. Или что-то типа того. Тьфу, не люблю сладкое. Короче, возьми мне что-нибудь простое и сытное. И скажи, чтобы ложку или вилку дали. Я палками есть не умею. Ага, только с ножа жрешь. Снова поддел наемника Роджер. Что, я уже привык. Ранин довольно быстро определился и сделал заказ для всех наемников. Буквально через 10 минут им принесли первое, после чего голодные наемники принялись за еду. Так, жрать можно, но только с голодухи. В этой странной лапше очень мало мяса. Вынес свой вердикт Джит. Туман и Роджер согласно закивали. Это рамен. Он и должен быть таким. Вступился за японскую кухню Ранин. Сейчас принесут второе. Я там бифштексов заказал. Никто из бойцов не заметил короткую полуулыбку на его губах. И правда, почти сразу принесли мясо с гарниром. Улыбающаяся горничная спросила у жида, чего ей надо, а, Раня, вместо ответа сказал официантке Ранин. Горничная взяла кетчуп и, чуть высунув язык, старательно вывела на куске мяса и нарисовала сердечко, после чего послала охреневающему жиду воздушный поцелуй и убежала по своим делам. Раня, я тебе тоже любовь свою выскажу, в виде пары лишних тренировок. Пока остальные ржали над шуткой Саши, жид закипал. Да ладно тебе, я еще парфи для тебя заказал, самое большое, улыбался Ранин. Тьфу на тебя еще раз, и не уклоняйся, я не танк, я могу и не попасть, и это парфи свое будешь жрать сам, да успокойся уже, Вань, Сашка просто пошутил, попытался утихомирить его Роджер. Возмущенный жид быстро доел свое блюдо и, подхватив куртку, вышел на улицу, огрызнувшись на желающую приходить еще официантку. Никто из группы не знал, что Иван уже бывал в Японии со своей девушкой. Тогда они также гуляли по Акибе, обедали в подобном кафе, кормили друг друга парфи с ложечки, были молоды и счастливы, пока не попались на глаза каким-то сволочам, положившим глаз на девушку Ивана. Тогда еще 19-летнего парня жестоко избили, а его девушку утащили в неизвестном направлении. Ее нашли через 2 недели, точнее, то, что от нее осталось. Сам Иван в это время только начинал осваивать костыли, и этот удар снова свалил его на больничную койку. А по возвращении на родину он скатился вниз по наклонной на дно общества, к дешевой выпивке, шлюхам и наркотикам. Выбраться ему помог случайно нашедший его бурый, который просто пожалел парня. Через полгода Иван окончательно вернулся, но уже другим, хитрым, наглым, жадным и жестоким человеком, готовым на все ради себя любимого. С тех самых пор он не мог больше выпивать, не мог есть сладкое, не мог просто быть человеком. Он уже и не знал другой жизни, без камуфляжа и берцев, без оружия под рукой и взрывчатки на теле. Но вот он снова здесь и, хотя и не помнит лица той, любимой, девушки, перед его глазами стоят смеющиеся рожи ублюдков, и трепещет в груди надежда, что он их найдет, хоть и случайно, пусть и спустя 9 долгих лет. Кипиш стоял перед маленьким строем наемников и отряхивал перчатки. Так, сегодня мы, отдохнувшие и отъевшиеся, снова пройдем врата и начнем работать в качестве разведгруппы, изучающей окрестности вокруг холма Элнус. Роджер, отставить смешки. Да, именно Элнус, а не Анус. Так вот, там нами командовать будет генерал Хазама. Это тот мужик, что нас отправлял на разведку, так что нужно его не подвести и в этот раз, с населением быть вежливыми и обходительными. Но полный инструктаж потом. Куда нам идти? Спросил недоумевающий Тич. Вон же купол стоит, врата под ним. Фигею от ипов, за такой короткий срок построить такую махину. В голосе Тича звучало восхищение. Это они придумали такую модульную конструкцию после взрыва на Фукусиме, чтобы подобным накрывать свои рванувшие АЭС. Нам бы такое, хохлам подарить, чтобы ЧС накрыли, разъяснил Кипиш. Пройдя на КПП процедуру досмотра, во время которой охрана откровенно охренела от количества сданного наемниками личного оружия, укрытого на теле, группа прошла врата, выйдя через 2-е КПП в утро иного мира. Да, красота, и воздух какой свежий, мечтательно протянул Бурый. Такое у нас в России один только раз видел, на Дону, на рыбалке. Эх, хорошо было. Дядь Саш, ты тогда вправо не смотри. Наемники дружно повернули головы и увидели большое количество строительной техники, пока еще молчащей, и принялись вертеть головами, осматривая возведенные укрепления. 6-лучевая, неэффективно, для холма лучше 8, проворчал Фома. Да пофигу какая, Дружно идем к хазами и получаем задание, после чего в арсенал и вперед, с шашкой наголо. Радостно заулыбался Роджер. Остынь, малец. Сперва получение койко-места, постановка на довольствие, получение у интенданта принадлежностей, а вот потом к хазами. Рассудительный и опытный Бурый осадил Никиту. Вот так всегда. Сперва рутина, а веселье потом. Война никогда не бывает веселой, Роджер. Когда-нибудь ты это ощутишь на своей шкуре, если раньше не прикончит. Да, Никитка, жид здесь прав. Нет в войне ничего хорошего. А сейчас именно война и идет. И не смотри, что у нас в ней превосходство. В любой момент может оказаться, что у врага есть какие-нибудь маги, способные смести весь этот холм, как бы мы его ни защищали. Войны, двигатель прогресса, выпускают псов войны. Им дороги, реки крови, зубы, огненная щель. Но без этих технологий мы б не вышли из пещер. Напел жид. Хаем, прикольно. А целиком спеть? Заинтересовался Туман. Позже, когда настроение подходящее будет. Ладно, чего стоять, пошли уже. И наемники двинулись к штабу, положение которого на местности указывал флаг ЙОТСДФ. Это старший лейтенант Янагида. Он отвечает за взаимодействие между разведчиками и подкреплением, а также за обеспечение разведгрупп. Все вопросы вы будете решать через него. Высокий японец в очках нагло усмехнулся, глядя на наемников. Заметивший это генерал Хазама нахмурился и бросил ему пару фраз на японском, отчего Старлей тут же растерял всю спесь. Ну, задачу он до вас доведет, английский он довольно хорошо знает. Если ко мне нет вопросов, идите. Да, прошу за мной. Позвал Янагида, ведя наемников в свой кабинет. Хорошо, Фома, жид, вы со мной, остальные, разойдись. Роджер, выйдя из кабинета, поманил за собой Ранина и Тумана, однако за ним увязались еще и Тич с танком, да и Богомол не отставал, тогда как Бурый пошел к интенданту выбивать положенное. Никитас, ты куда нас ведешь? Ронь, поле видишь? Ну, холмики на нем видишь? Ну, это нифига не холмики, а эти дракончики мелкие. Я коготь или клык хочу у одного выковырить да резьбой покрыть. Нахрена? В подарок. Я тут такую кралю сейчас видел, чуть слюнями не изошел. Невысокая, талия тонкая, стрижка короткая, грудь, как маленькие арбузы. Офигительная деваха. С ней еще мужик шел, тот самый, которого по телеку награждали. Так вот, он ей что-то сказал, так она ему пенделя прописала и так приятно засмеялась. Правда, я ни хрена не понял, о чем они говорили. Никит, а может этот мужик, ее муж, влез танк, сам присаживаясь у ближайшей тушей, несмотря на вонь, открывая пасть дохлому ящеру. Выбрав клык побольше, он подковырил его ножом и, расшатав, выдернул. Большой, на щечки для своего Вальтера пущу. Это идея. Парни, дружно рвем зубы и когти у дракошек. Интересно, а чешую куда приспособить можно? Ага, на жилетку. Я в одном кине видал, что жилетка из чешуи из жопы дракона непробиваема никаким оружием ближнего боя. Так, синяки останутся. Пошутил Тич. Однако Роджер и Туман при этих словах не на шутку задумались. Не, с этих снимать не будем, они уже гниют. Но напомните мне про это, если вдруг дракончика собьем. Кожа с его задницы, значит, лучше с боков бери, она там не такая грубая, обрабатывать легко будет, добавил Ранин. Ладно, пойдем назад, чай, кипиш вводную уже получил. Почему хамви, а не хаммеры? Нам же места столько не надо, спросил Тич, глядя на три широкие военные машины. Не тупи, заправок там нигде нет, так что топливо и боеприпасы поедут с нами, ведь, жид, это что, отвлекся от разъяснений кипиш, глядя на волочащего два больших кофра защитного цвета. Это я джавелины раздобыл, и ракет к ним по 5 штук на брата. ФГМ-148 Явелин, этот прикольный ПТРК, пустил и забыл, ага, жаль, что наших корнетов тут нет, но эта штука все лучше, чем еповский ТП-01 Алмат. И это, Туман и Тич, метнитесь к интенданту, Бурый у него несколько гранатометов выбил, и, кажется, зуб. Причем Янагида явно был этому рад, так как совсем не орал на нас. Наемники, с помощью известной всем матери, начали погрузку боеприпасов, топлива и остального в хамви. Несмотря на довольно большое количество необходимого, все поместилось в этих больших машинах. ХМ, танк, а мы немноговато патронов взяли? Спросил кипишу укладывающего патронные ящики в багажник снайпера. Ну, ты сам ведь знаешь основной постулат солдата. Патронов или мизер, или сильно мало, или очень мало, но больше уже не унесешь, это точно. плюс еще и пулеметы. Кстати, что у нас с крупным калибром? Дали американский пулемет Браунинг М2 ГО-7 калибр, похлипче ДШК, но нашего тут днем с огнем не сыщешь. Ну и М60 Джеда имени Мироджера. Да, от калаша я бы не отказался, и от КПВТ. Тогда уж и от танка не отказывайся, куда иначе ты его поставишь? Командир и снайпер весело рассмеялись. Ладно, все, погрузили, тогда сейчас всем отбой, завтра, в 6:00 по местному времени, мы выезжаем на разведку местности. Разойдись. Глава 4. Эх, дороги. Короткий сапог, карабин за плечами. Уж сколько дорог шли, не спавши ночами. За кровь и пожарища ты не в ответе. Ведь ты, лишь наемник в зеленом берете. Негромко пел Жит, удобно устроившись за пулеметом головного хамви. Кипиш, устроившийся в штурманском кресле, поглядывал на спящего на заднем сидении Тумана и на сосредоточенно ведущего машину Тича. Да, в чем-то Жит был прав. Они действительно прошли огромное количество дорог, и все эти дороги были совершенно одинаковы. «Паш, посмотри по карте, что за горы впереди?» — крикнул сверху прервавший пение Жит. «Маршрут глянь, с какой стороны их объезжать надо?» «Момент». Кипиш достал планшет и вывел на экран карту местности. «Вот чертовы штабные, они маршрут прямо через горы проложили. Тич, рули на запад, объедем через вон тот лес». Благо там дорога отмечена. Ничего, что там территория 3 разведотряда. Фигня война, главное, маневры. Мы же не враги, крикнул сверху Жит. То верно, к тому же третья группа на пару часов опаздывает от графика. Это ты хитами забил на время и не явился на инструктаж. Я на гида чуть ли не кипятком писал, ответил Кипиш. За сутки пребывания в крепости им такого про этого итами рассказали. По описанию, удачливый феерический долбодитель, любитель аниме и манги, лентяй, каких поискать, всем, поворот на 2 часа, идем через лес, по горам мы не проедем, принято, дружно рявкнули в рацию экипажи 2-й и 3-й машин, Кипиш, ты это, как вернемся, народу нам попроси добавить, 3 человека на машину, несерьезно, тот же Итами с дюжиной ушел, крутя баранку, заметил Тич, твоя правда, согласился с ним Павел, Ходор Юрей, 400-летний эльф, отчаянно зевал, сидя на одной из нижних ветвей огромного старого дуба, настолько старого, что он, казалось, был таким же кряжистым и морщинистым, что и во времена его, Рея, детства. Клан Марсиау считал этот дуб покровителем дороги, что с незапамятных времен проходило тут, ведя через много лиг в столицу империи через 10 королевств. Из тех же времен эльфы выставляли тут пост, дабы предупредить этих нечтящих лес Дехойне, что на лесной дороге безобразничать нельзя, ведь это карается многочисленными повреждениями костей и конфискацией имущества в пользу казны клана. Вот и сидел Рей целые сутки на дубе, ожидая, что по дороге кто-нибудь проедет. Но вот уже наступило утро, скоро придет сменщик, а он, придя домой, съест приготовленный дочерью завтрак и уляжется спать. А вечером, при мягком свете кристалла, снова засядет за деревянную скульптуру, которую он делает по заказу одного барона. Однако далекий и непонятный шум заставил эльфа встрепенуться и пристально посмотреть на восток, вверх по дороге. Облако пыли совершенно не скрывало 3 странных колесницы, в которых не было коней. Ходили слухи, что гномам удалось создать такое, но жутко громоздкое и медленное, да еще и в одном экземпляре. Острое зрение эльфа, чуть усиленное магией, позволило разглядеть, что управляют этими повозками совсем не гномы, а очень даже люди, одетые в серые одежды. На крышах повозок торчали странные черные штуки, толстенные колеса мягко пружинили под весом повозок, да и сами повозки выглядели вроде как металлическими, что уже подразумевает могучую магию, что скрыто в них.